Агент, что меня привел, отстегнул наручники и осторожно усадил на стул напротив письменного стола. На стол он выложил все, что снял с меня, включая посох. «Доброго дня, Ардум!» — приветствовал меня барон. «Я не сомневался, что твое любопытство возьмет верх. Рад, что ты согласился меня выслушать». Агент скрылся за дверью, и мы остались в кабинете втроем. «Рад приветствовать, господин Ериздерви. Мой помощник почти сутки собирал все возможные сведения о тебе. Всего ничего в столице, а уже успел так наследить. Скажи-ка, приятель, как так получилось, что твоя скромная персона оказалась в списке подозреваемых по делу об убийстве барона Донатина?» «Не знаю. Скорее всего, я следователю не понравился. Он явно планировал затянуть дело, чтобы потом скомпрометировать тетушку, дачи взятки или еще чем, но я ее предостерег. Разумеется, к делу я не имею ни малейшего отношения, хоть и был в курсе, что у тетушки с дядей серьезные разногласия. Тогда понятно. Я, кстати, тоже заподозрил, что дело нечисто, там одного протокола осмотра достаточно, чтобы понять, что это пьяная поножовщина, а не заказное убийство. Расскажи, как там мой парень, Саон? Давно от него писем не было. Как вы вообще познакомились?» «Господин майор оказал любезность нашему секретарю гильдии. Я же в отряде обеспечения был. Так вот, у меня не заладилось с новым мастером, не пожелал, видите ли, делить со мной одну мастерскую. Вот мне и предложили на выбор, либо комнату в трактире, там в поселке, либо в крепости, с условием, что я буду присматривать за арсеналом и снаряжением гарнизона. Господин майор, на тот момент, как прибыл, очень переживал за сохранность своих подчиненных, а я к тому времени уже второй контракт подписал, вот он и спрашивал моего совета, как ему организовать посты, чтобы эффективнее было. Тот год тяжелый выдался. То наемники массовую резню в поселке устроили, то землетрясение с обвалом, то гнусь всякая из разлома поперла до такими волнами, что мы еле сдержали. Если бы ваш сын не показал мне некоторые приемы владения мечом, даже не знаю, что бы я делал. А так, смог помочь. Мы покидали крепость в середине лета, майор оставался там и ждал ротации. На прощание вручил мне то рекомендательное письмо. Предупредил, что вы, господин Дерви, человек непростой, и, если совсем прижмет, только тогда к вам и обращаться. Вот я и не беспокоил. Очень хорошо. Не забыл, чему я его учил, паршивец. Спасибо, Ардум. Тебя, кстати, при задержании не помяли? Нет, все хорошо. Хочу услышать твои предположения, что скажешь насчет всей этой операции. Очень сложно, могу только предположить. Скорее всего, это не постановка и не отвлечение внимания. Настоящий захват опасных преступников, а может, заговорщиков, или в вашем случае вражеских шпионов. Вы же не разведка, скорее всего, секретная служба, тайная канцелярия. Разведка вроде как дело военных. Что ж, башка у тебя варит как надо. Да это и видно, раз уж с таким недугом, чуть ли не из трущоб поднялся, хоть и не всегда законно. Не очень вас понимаю. Магический металл, тут же встрепенулся барон, стратегическое сырье, стоит в 5 раз дороже золота в весовом эквиваленте, а ты его столько стащил из крепости. Позволю себе не согласиться, господин Дерви. Я нарочно просил секретаря Эрфорда прочесть мне требования закона и правил по обороту металла. В правилах сказано, что нельзя торговать и вывозить слитки. На это есть патент только у гильдии наемников. Про изделия из магического металла ничего не говорится. И делал я их для личного использования, и продавать не планирую. Барон удивленно покосился на своего помощника. В ответ на это, тот только пожал плечами, не зная, что ответить. Ведь если все так, то я просто ловко воспользовался лазейкой в правилах. Если и так, то лучше повесь кинжалы на стену у себя в комнате. Ная давно на них глаз положила. Она же будущий маг, вот ей и подарю. Очень хорошо. Теперь, что касается твоего меча. Я хорошо разбираюсь в оружии, и точно знаю, это не азерийский булат. Тот факт, что ты огромного шелкопряда убиваешь одним точным ударом, уже делает этот клинок особенным. А его владельца, учитывая увечья, и вовсе монстром. Клинок – наследие мастера Эрмана, того самого оружейника, что обучал меня весь первый год в крепости. Он говорил, что ему за заслуги в мастерстве даже рыцарское звание пожаловали. Тогда понятно, судя по отзывам и рекомендательным письмам, что мне, что главе гильдии, по выполненным заданиям, руки у тебя откуда надо растут. Хоть ты пока и не торопишься применить все, чему успел научиться. Видимо, есть что скрывать, предположил барон, устраиваясь поудобнее в кресле. скрывать особо нечего, я просто поставил себе задачу выучить Наю, коль уж у нее способности, а мне много не надо, найду как себя обеспечить. Вот в этом, я ни капли не сомневаюсь, в связи с чем хочу спросить, как так получилось, что ты отправился в империю из бывшего королевства Гарфор, как раз после вторжения цесарийцев, и тут нет никаких секретов, господин барон, именно на городских стенах, в рядах ополчения, я потерял зрение и получил на память шрам на виске. Живя в захваченном городе, я смог выяснить, что империя не позволит пиратскому царству расширять границы за счет родственников императора. В гильдии, куда я вступил, об этом докладывал ответственный за разведку. Пережить еще одну осаду, тем более, что цесарийцы распустили гильдию и потребовали, чтобы все наемники вступили в ряды стражи или в ополчение, я посчитал кабальным ярмом на шею. Мы отправились в империю в составе наемного отряда «Железные псы». Именно я помог им покинуть город через сточную канаву, а дальше выполнял свои функции мастера обеспечения, до самой крепости порог бездны. Если вы думаете, что я цесарийский шпион, то это даже как-то странно. Разве шпион не должен наблюдать, добывать какие-то секреты, тайны? Я же ничего не вижу. Знаешь, Ардум, очень просто иметь дело с боевиком, упорным, напористым, сильным. Его легко понять, предусмотреть его действия. Намного труднее иметь дело с умным человеком, с тем, кто умеет быть невидимым стоя у всех на виду, кто продумывает каждый свой шаг, до мелочей, до тонкостей. Вот он самый опасный противник. Догадываешься, что я имею в виду? Не совсем, господин барон. Ты и есть такой человек, Ардум. Я видел очень много ремесленников, охотников, наемников, разбойников и даже шпионов, настоящих лазутчиков. Но ты не похож ни на одного из них. Тебе всего 15 лет, а у тебя в личном деле указаны как минимум 3 очень востребованные профессии. Ты буквально только что стал совершеннолетним, но уже владеешь клинком, причем весьма странным. Владеешь так, что способен уничтожить десяток опасных чудовищ. Ты под носом у опытного секретаря гильдии, буквально на территории коменданта крепости умудряешься стащить стратегические материалы и даже этого не скрываешь, потому что нашел лазейку в правилах. Ты бросил вызов, просто откровенно нахамил целому отряду наемников уже здесь в столице, превратил самого себя в ходячую мишень, но ты вот сидишь тут целый, а весь отряд уже идет по этапу на каторгу. И что самое поразительное, ни у кого и мысли не возникает, что ты все это подстроил. Нет, все думают, что так сложились обстоятельства, ведь есть десятки свидетелей, люди, которые тебя первый раз в глаза видят. В чем можно быть уверенным? Ни один, ни два, а десятки. В связи со всем сказанным, у меня все равно не выходит из головы история с братом баронессы. Какова вероятность, что это все действительно случайность? Случайность то, что ты в этот день взял случайный заказ от случайного шахтера, и что странно, никто другой этот заказ брать не хотел и отправился его выполнять. Как потом выяснил следователь, все так и было. Ты до поздней ночи гонял опасных и ядовитых тварей по шахте, вытаскивал их наружу и складывал в кучку под пристальным взором дюжины любопытных глаз. И именно в эту ночь случается загадочное убийство барона. Объясни, можно это считать случайностью? В таком случае из случайности будет соткан весь мой путь из Саяра до Хадриса. Отряд «Железные псы» случайно взял меня к себе. В крепости, у разлома совершенно случайно прежний мастер, который уже еле ноги волочил в силу возраста, случайно слег, и мне пришлось взять почти всю его работу на себя. Совершенно случайно там оказался ваш сын, и, на его долю, случайно выпал самый жуткий удар монстров по крепости, который она когда-либо знала, и это при том, что до этого, совершенно случайно, резня среди наемников сократила численность боевых единиц на четверть, что стало одной из причин, почему я полез на стены, имея за спиной неполный год практики с мечом. Уж простите, господин барон, за мою дерзость, но ваша логика граничит с манией преследования. Вся наша жизнь – это череда случайностей, и логика в таких вопросах не поможет. А ты, парень, хоть знаешь, что такое логика? Неожиданно спросил молчаливый помощник барона. Логика – это умение делать выводы из объективных фактов. Хотите задачку на логику? Удиви. Продолжил все тот же помощник. На склоне горы лежало 100 камней, один камень скатился вниз. Сколько камней осталось на склоне? 99, ухмыльнулся помощник, пожимая плечами. Другой вопрос, как затолкать медведя в ящик письменного стола за три действия. Никак, это невозможно. Неправильный ответ. Нужно открыть ящик стола, затолкать туда медведя и закрыть ящик стола. Но, следующий вопрос на логику. Король зверей собирает всех животных на праздник, но один зверь не пришел. Что это за зверь? Сам король? Неверно. Это медведь. Он не смог, потому что сидит в ящике стола. Глупость какая-то. Еще вопрос. Как затолкать оленя в ящик стола за пять действий? Ну если так, то получается, что надо открыть ящик, вытащить медведя, затолкать оленя и закрыть ящик стола. Опять неправильно. Это четыре действия. Его еще надо забрать с праздника у короля. Едем дальше. Старик отправился через лес в горы, но на пути у него была чаща полная волков. Старик был готов умереть, но он прошел всю чащу невредимым. Как ему это удалось? Потому что все волки были на празднике у короля, вставил свою версию барон. Это правильный ответ. Но чуть позже старик все равно умер. Почему? Пауза затянулась, и сам барон и его помощник усердно пытались понять, в чем подвох. Но я не стал ждать, пока они что-то ответят. Все просто. Старика убил камень, который скатился со склона горы. Пауза длилась буквально несколько мгновений, но чуть позже оба особиста закатились задорным хохотом, морщась и краснея от натуги. Барона Дервиа даже начало трясти, а из глаз покатили слезы. Объективные факты. Еле выговорил он сквозь смех. Никогда в жизни не слышал ничего подобного. Ты нас действительно удивил, Ардум. История, конечно, смешная, шеф, но я все равно не очень понял. Тихо проговорил помощник. Арт хотел сказать, что не надо путать объективные факты и субъективные, что весь его путь из Саяра до столицы империи – это путь камня, который скатился со склона горы, а к остальному он вовсе не имеет никакого отношения, все события вокруг складывались сами собой, независимо друг от друга, но все же взаимодействуя. Все равно не понял, нахмурился подчиненный. Затолкать медведя в ящик стола – это объективный факт. Он же не уточнил, какой стол, какой ящик и какой медведь. Вопрос заключается в том, как выполнить действие объективно. А вот размер стола, ящика и медведя – это уже субъективные факты. Ты их смешал вместе и поэтому сразу сказал, что это невозможно. Вопрос был не в том, возможно это или нет. Я тебя понял, Арт. Похоже, что я заработался и уже давно перестал видеть людей. Я вижу заговорщиков, предателей, шпионов, врагов, но не людей. Вот и в тебе я пытался увидеть то, что привык видеть. При случае расскажу императору эту веселую историю, пусть тоже повеселится. Так что с парнем? Спросил помощник. А что с ним? С ним как раз таки все в порядке. Парень лишился зрения в осажденном городе. Руки у него прямые и растут откуда надо, голова светлая. Вот и стал крутиться как мог. Он слепой, Динг. Ему надо запоминать расположение улиц, домов, направлений, считать шаги, слушать, трогать, думать раз в пять больше, чем любому зеваке. Анализировать, рассчитывать, соизмерять, рисковать. Закрой глаза и дойди до внутреннего двора, Динг. Сможешь, не набив себе шишку на лбу и не свернув шею на лестнице, то-то. Мы слишком привыкли видеть. А закрой глаза и мир вокруг тебя изменится до неузнаваемости. Выжил, молодец, барахтайся дальше. А если не смог приспособиться, привыкнуть, на то воля богов. Тот, кто выжил и приспособился, сидит перед нами. Все, нет больше вопросов. А позволите тогда мне спросить? Робко поинтересовался я. Да, спрашивай, кивнул Ериздерви. Простите, а вы привели меня сюда, только для того, чтобы выяснить, являюсь ли я цесарийским шпионом и как я умудрился убить несчастного барона Тина? Вообще-то не только, но сейчас у меня появилась совсем другая идея. Ты разбираешься в вине? Совсем нет. Ну хоть знаешь, что есть дорогие и дешевые вина и чем они отличаются. Это знаю. Так вот, в столице стали продавать очень дорогое, очень хорошее сердское вино. Покупателей полно, потому что сам понимаешь, все-таки столица, а хорошее вино на столе – это признак состоятельности. Вся проблема в том, что это вино контрабанда, хоть мы и не можем это доказать. Кто-то очень грамотно организовал канал поставки и получает огромную прибыль. Мы не можем выяснить, кто это, и самое главное, как он это делает. Вся проблема в том, что перевозить вино в караване или на корабле, неважно, можно только в определенные сезоны. У нас есть объективный факт, вином торгуют, но мы не можем ворошить эту сеть, потому что не понимаем, как оно пересекает границу и не портится, потому что поставки идут чуть ли не с ранней весны и шли все лето. Вот я и хочу тебе предложить поучаствовать в этом расследовании как внештатному сотруднику, так сказать. Ты же, как мы все убедились, с логикой дружишь, вот и покажи себя. Что скажешь, если найдешь надежную зацепку, я в долгу не останусь, мне это дело давно покоя не дает. Агенты ни одного конца найти не могут, а начнем вмешиваться в дела торговой гильдии без доказательств, нам от начальства по шапке прилетит. Хоть какие-то зацепки есть, поинтересовался я, делали контрольную закупку, никаких проблем, купили 3 бутылки великолепного вина, пошли по цепочке от торговца к поставщику, дошли до рыбацкой артели, которые говорят, что покупают вино у проходящих торговцев прямо на реке. А если товар в порт не привозили, значит и таможня не в курсе. Ну купил глава артели 3 бутылки, ну перепродал с выгодой. Опять контрольную закупку делать, придем в тот же тупик, а вино между прочим 5 золотых за бутылку. Даже интересно стало, ухмыльнулся я. Ну что, побудешь какое-то время нашим агентом? Да, я согласен. Тем более, что у меня все равно с заказами пока пусто. Вот и хорошо. Что-то если найдешь, будешь докладывать Дингу. Где его искать, он тебе сам расскажет, пока домой будет везти. А мне уже пора. Мне доставило большое удовольствие общение с тобой, Арт. Мне с вами тоже, господин Ериздерви. С твоей тетушкой мы все основные вопросы обговорили, но я обязательно еще как-нибудь вас навещу. Помощник барона Динг взялся за порученное ему дело ответственно. Мало того, что устроил мне небольшую экскурсию по крепости, в которой я оказался, так еще и отвез домой на нормальной карете, а не в том ящике для арестантов, что доставил нас сюда. Крепость, кстати, называлась Вейрон, и служила в столице символом имперской кары за любые правонарушения. Прежде оборонительный форт, стоящий на реке, расширили и превратили в объединенную тюрьму. Все силовые структуры и городская комендатура, отдел сыска, судебные приставы и секретная служба, все использовали крепость Вейрон как дворец правосудия. Именно с этой крепостью было связано много городских байк и страшилок. Угодить в Вейрон означало чуть ли не пропасть без вести, навсегда лишиться свободы или, как минимум, получить судебное взыскание. Атмосфера в крепости из-за повышенных мер безопасности казалась мрачной. Особые оттенки вносили чуть ли не постоянные, непрекращающиеся переклички, которые проводили заключенным, мерный топот и гортанные команды караульных, непрерывно курсирующих по внешним стенам и внутреннему двору. То и дело слышались надрывные вопли самих заключенных, которые стремились во всеуслышание заявить о своей невиновности, или просто поговорить с таким же сидельцем из соседней камеры. Попыток побега из крепости Вейрон предпринималось множество, но считается, что ни одна из них не была успешной. Хоть в народе и ходят слухи о счастливчиках, которым все же удалось сбежать из крепости и обрести долгожданную свободу. Несмотря на всю казенность и утилитарность этого сооружения, Вейрон в первую очередь был неотъемлемым символом имперской власти и силы. Побывать в Вейроне и выйти оттуда целым и невредимым удавалось немногим. Я оказался одним из таких счастливчиков. Секретарь Динг подробно рассказал, как и где его искать, или через кого передавать сообщение, если у меня вдруг возникнет такая необходимость. Таких мест, о которых бы я никогда не подумал, что это узел связи секретной службы, оказалось очень много, как в самом центре города, так и на окраинах. Чаще всего такими узлами служили почтовые отделения, появлением которых империя обязана предыдущему императору, просидевшему на троне более 50 лет. Также связь можно было держать через мелкие торговые лавки, которые, как нетрудно догадаться, были простым прикрытием для работы городских осведомителей. У каждой службы они были своими, и рассказывая о некоторых из них, секретарь Динг, в прямом смысле этого слова, доверял мне государственную тайну, наравне с ключевыми словами, которые следовало указывать в посланиях через посредников. В свое время я прочел немало книг в жанре детектива, шпионского романа, пиратской романтики и приключений, но книги – это не жизнь, тем более в другом мире. Хотя некоторые сюжеты книг порой и основывались на реальных событиях, но на примеры, описанные там, можно только ориентироваться как на условную методику, не более того. Мне же предложили участие в самом настоящем расследовании, причем в качестве нештатного агента, у которого, собственно, на само расследование и вынюхивание, нет никаких прав. Весь вечер я размышлял над тем, как мне подойти к этому делу осторожно и желательно безопасно, чтобы не вызвать подозрений, но и в то же время получить доступ к интересующей меня информации. Первое, что пришло на ум, это погреба под домом баронессы Эмны. Погреба обычные, качественно и умело сделанные, но была одна проблема, они пустовали. Некоторое время тетушка была весьма ограничена в средствах, поэтому не имела возможности пополнять припасы, и уж тем более тратиться на такую роскошь, как вина. У меня же после охоты на шелкопрядов образовался неплохой запас средств, который было бы разумно использовать на то, чтобы пополнить закрома, в том числе и вином. Во время визита барона Дервея, тетушка угощала его местным чаем, весьма ароматным и приятным на вкус травяным сбором. По правилам городского этикета, уважаемому гостю следовало предложить вино, но баронесса по понятным причинам не могла этого сделать. Даже если гость откажется, предложение все равно должно было прозвучать. Существовало различие правил поведения в зависимости от сословия и региона. Так существовал дворянский этикет, описывающий взаимоотношения и правила приличия владетельных дворян и титулованных, проще говоря, землевладельцев и безземельных. В особый ранг выделялся городской этикет, пожалуй, самый демократичный и первый по значимости, но доступный не всем, так называемый дворцовый этикет. Все эти своды правил сейчас как раз изучала Ная. Ей требовалось изучить много книг и сводов правил, которые с нее спросят при поступлении в академию. Тут еще одна проблема нарисовалась, буквально на ровном месте. В рамках вступительного экзамена требовалось продемонстрировать умение играть на музыкальном инструменте. Я, например, ни разу не музыкант, и тетрадь с нотной записью для меня все равно, что древнеегипетский папирус с иероглифами. Могу выдать 3 блатных аккорда на гитаре, но, увы, гитар в этом мире нет и не предвидится. Музыкальные инструменты есть, но на каждом надо учиться играть, и займет это не один год. Был инструмент, похожий на гусли, бубны, варганы, какие-то свиристелки и жалейки. Даже местная разновидность арфы была, хоть и сильно уменьшенная. К счастью, экзамен по музыке был необязательным, особенно в отношении простолюдинов, как мы с Наей, но все же желательный, дающий при этом дополнительный балл к общей сумме набранных очков. Я пока отложил эту проблему в сторону, в моем распоряжении еще год, уверен, что смогу что-то придумать. На следующее утро я проснулся, уже имея в голове наметки плана. Основным прикрытием моих поисков станет заполнение тетушкиного погреба, в том числе и вином. Придется потратиться, но это не те деньги, что выбрасываешь на ветер. Это припасы, причем весьма дорогие и очень высокого качества. Я всегда любил припасы, много припасов. Осень – самое время, чтобы пополнить закрома перед зимними холодами. Разумеется, что я прежде всего спросил разрешения у баронессы, на что та только удивленно согласилась, напомнив, что и не помнит, когда в последний раз пользовалась подвалом. Благодаря небольшому опыту, полученному на рынке Саяра, я уже знал, что большие закупки лучше всего делать на купеческих складах и у самих производителей, по возможности минуя посредников. В первый день я нанял рикшу с грузовой тележкой и отправился за крупами, копчениями, сырами и солониной. В доме нас всего 4, включая служанку Вану, значит, умножаем на 3 с учетом возможных гостей и на 10, учитывая зимние месяцы, когда цены на некоторые продукты увеличиваются чуть ли не в 2 раза. На следующий день закупал овощи из тех, что могут храниться достаточно долго. На 3-й и 4-й день постепенно перешел к более дорогим товарам, таким как окорок, колбасы, буженина, копченые деликатесы. Очень долго некоторые из них не хранятся, так что много закупать не имеет смысла. Пока делал все эти закупки, интересовался винами и крепленными напитками. Узнавал, кто торгует хорошим вином, спрашивал рекомендаций, выуживал сплетни и слухи. В прошлой жизни я не был любителем вина, обычно довольствовался напитками покрепче. Но здесь пришлось вникать в его нюансы и тонкости. Оказалось, что производство вина и торговля вином – это далеко не одно и то же. И то, и другое задачи не из легких. Вино – материал капризный и легко может потерять свои качества, особенно если это касается дорогих вин, признанных в империи как показатель статуса. Что интересно, поведал мне все нюансы этого странного и непонятного для меня дела, управляющие извозной артели. Это не караванщики, которых в этом мире можно сравнить с дальнобойщиками, но что-то вроде региональной транспортной компании. Есть всего 2 способа производства вина из винограда. Один способ – это когда вино зреет в бочках, и второй – когда в амфорах, закопанных в земле погребов, вещал мне управляющий, крепкий бородатый мужик, который явно маялся от безделья в перерывах между заказами. То вино, что зреет в амфорах, производит в королевстве Сирт. В наших землях оно считается самым лучшим. Но чтобы его перевозить, следует разлить по бутылкам. Амфоры перевозку могут и не выдержать. В бочке нельзя, иначе вкус изменится. А вот те, что зреют в бочках, так вместе с бочками и перевозят. Но тоже надо знать, в какое время года. В летнюю жару повезешь бочку вина из Хдариса в Ивал, рискуешь довести уксус. Если повезет, а то и вовсе муть, которую потом придется просто вылить. В стужу тоже нельзя. Перестудишь, опять же рискуешь потерять дорогой товар. В середине осени, на ежегодный праздник урожая, все ждут хорошего вина, как раз поспевают караваны из Сирта и Цесарии. В наших краях вино тоже неплохое, но все же уступает тем, что с юга. А чего это ты, парень, так вдруг заинтересовался вином? Мне самому вино не интересно, а вот у моей тетушки, баронессы, погреба совсем пустые. Вот и хочу пополнить запасы. Так вы, молодой господин из аристократов, удивился управляющий. Да куда мне, троюродный родственник, просто она нас приютила у себя в доме, вот я и пытаюсь ей угодить, как бы в благодарность. Ну тогда другое дело, я и смотрю, одет хоть и хорошо, но обычно аристократы так не одеваются. Если хочешь действительно хорошего вина прикупить, поспрашивай у портовых рабочих. Эти пройдохи толк в вине знают. С ними порой расплачиваются дорогим вином, особенно иноземные купцы, чтобы не менять свои деньги на империалы. Сам, наверное, знаешь, что не очень это выгодно. А еще в дорогих трактирах, поспрашивай у подавальщиц. Так-то они, может, и не скажут, но вот если за монетку или подарок какой, глядишь, чего на ушко и шепнут. Еще мне удалось узнать, что в рамках торговой гильдии вином занимались только 4 крупных купца, местные монополисты. У них и свои лавки были, где товар был представлен во всем многообразии. Обратиться по совету управляющего к портовым рабочим – это, примерно, как набить кошелек деньгами, надеть дорогие вещи и пойти в самый криминальный район города. Единственное, что могло предотвратить мое ограбление, это жетон гильдии наемников. Обладателя жетона портовые работяги не тронут, себе дороже. Только поэтому я рискнул сунуться в южный порт, туда, где находились самые большие склады и погреба с товарами. «Эй, малец, ты чего тут делаешь?» Заблудился. Крепкий детина ростом под 2 метра, в широкой войлочной куртке с кожаными накладками, отделился от группы работяг, что сидели на пристани в ожидании очередной речной баржи, и направился ко мне. «Если я в порту, а вы портовый рабочий, то нет, не заблудился, именно вас я и искал. Ты кто есть?» Я только расстегнул ворот рубахи и показал рабочему знак гильдии. «Я сейчас занят тем, что пополняю погреб одной аристократической семьи, и некий управляющий с каретного двора рекомендовал мне обратиться к вам за сердским багровым вином. А тебе это не по карману?» – пробасил работяга, потирая кулаки. «Вино не дешевое. Мне нет, я вовсе не пью, а вот аристократ, что сделал заказ, может себе позволить. Ладно, ты из наемников, у вашего брата сейчас любая работа в чести, дашь медный пятак, отведу к приказчику». Как и говорил Ерис Дерви, купить вино оказалось просто. Да, ни один из купцов Сердское и Багровое официально в империю не поставлял, но вот так из-под полы контрабандный товар найти несложно, если пройдешь кордоны доверия. Собственно, сами рабочие и тот же приказчик в погребах ничем не рискуют. Мол, перекупил по случаю у проезжего купца, решил чуточку подзаработать. Таможня на такие шалости работяг порта даже не реагирует. С такой дорогой и хрупкой покупкой по городу лучше не шастать, так что я поспешил домой. 15 золотых за 3 бутылки, серьезные деньги, но пусть в погребе баронессы будет небольшой запас вин на случай визита кого-то из ее окружения. Уже находясь в погребе, я стал вытаскивать бутылки из сумки и выкладывать их на специальные полки для хранения вина, как вдруг почувствовал знакомый чуть кисловатый запах. Внимательно осмотрев грубую сургучную печать на горлышке, я нащупал жирное пятно, от которого исходил знакомый кислый запах лампового масла. Сейчас у меня в руках была последняя из 3 бутылок, что я выкладывал на полку. Пришлось вернуться к первой и также внимательно проверить все щели на сургучной кляксе. И тут все то же самое. Немного масла нашлось и со стороны донышка. Этикеток в этом мире на бутылках не было, роль этикетки выполняла печать на сургуче, в щелях которой и осталось масло, которое перед продажей тщательно смыли, с помощью щелока, судя по запаху. Вот тебе и способ доставки. Ведь это так просто. На каждом речном корабле в этом мире есть мокрый трюм, в который поступает забортная вода. Проще говоря, это деревянная клетка, которая находится ниже линии воды, но не выпирает за пределы корпуса. Речная вода в этой клетке все время циркулирует. Нужно это для того, чтобы возить как раз вот такие скоропортящиеся или неустойчивые к жаре припасы, закатанные в герметичные бочки. Температура воды в реке редко поднимается выше 15 градусов. Если разлить вино по бутылкам и опустить в бочки с дешевым ламповым маслом, то получается естественный стабилизатор. Масло обладает высокой теплоемкостью и может долго поддерживать нужную температуру, предохраняя содержимое от перепадов. Этот же способ позволяет протащить бочки через таможню на склады. Заявляешь, как дешевый товар, и платишь мизерную пошлину за масло, а не за вино. Примерно литр масла стоит 3 медных монеты, и тот же литр вина 5 золотых. Есть разница. Если решена задача со способом доставки, осталось выяснить, кто это такой проворный, что получает серьезную прибыль за такие делишки. Ведь приказчик на складе уже прошедших таможню товаров не сам этим торгует, есть сеть поставщиков, с которыми имеются договоренности, и с кем он потом делится прибылью. А это уже, можно сказать, организованная преступность. Империя не дикая, тут с документацией работать умеют. И вопрос отмывания денег для иных торговцев, особенно нелегальным товаром, весьма актуален. Надо задаться вопросом, кому выгодно торговать дешевым маслом, чтобы не вызвать подозрений. Товар востребованный, хоть и недорогой. Отличие этого масла в том, что оно очень хорошо горит, почти без копоти, оставляя после сгорания вполне сносный, чуть кисловатый запах. Растение, из которого выжимают это отвратительно горькое масло, растет на юге и, помимо прочего, идет на корм скоту. В империи традиционно пользуются либо топленым жиром, либо уже отработанным растительным маслом. Но смрад от них стоит такой отвратный, что, если появляется возможность заправить лампу или фонарь специальным маслом, это делают все, особенно в общественных заведениях и в домах. Опять придется устроить себе ночную прогулку, теперь уже по портовому району. Баронесса Амна прекрасно знает, что Ерис Дерви предложил мне какое-то сотрудничество. Подробности ее не интересуют, она, по ее же словам, в мужские дела не лезет, и своих забот, с которыми ей активно помогает Ная, хватает с головой. Хадрис Нисаяр, тут полно освещенных улиц, и воспользоваться своей способностью будет непросто, но, если хочу заручиться доверием и поддержкой барона Дервейса, надо отследить всю цепочку поставок и найти концы, как и весомые доказательства. Все глубже. Храм пяти светлых богов, официальным символом которого является пентаграмма, заключенная в круг, в действительности религия пришлая. Судя по историям и слухам, первых проповедников этого культа привезли цесарийские мореплаватели с большого острова Фалис, примерно 200,5 лет назад. Остров находится на юго-запад от самой Цесарии. Проповедники этой веры очень умело замусорили мозги сначала самим цесарийцам, а затем и распространили свое влияние на соседние королевства, Гарфор, Сирт и саму империю Нартар. Традиционное верование в этих землях, пантеон 12 богов, олицетворяющий стихии природы и духов мира, изначально не был ни светлым, ни темным. Старые боги совмещали в себе и то, и другое, свет не исключал тьму, а тьма свет. Отсюда и понимание того, что божества могут предстать и как бог-покровитель, и как карающая сила. И вот пришлая вера, что имела четкое разделение на добро и зло, свет и тьму. Пять светлых богов представляли собой абсолютный божественный свет, дарующий миру гармонию и процветание, а вот тьма представлена полчищами бесов, как вольных охотников, которые все время ищут в человеческих душах зачатки тьмы и утаскивают рабов божьих на свою сторону, ввергая в грех и ересь. Знакомо и совершенно предсказуемо. В подробности религиозных противоречий я не лез, потихоньку изучая и то, и другое. Но главным было то, что в империи Нартар не было официальной, канонической веры. Империя вобрала в себя множество народов, от северных горцев, восточных кочевников, южных хлеборобов и западных торговцев. У многих из этих народов представления о религии были своеобразные и чаще всего не совпадали. Поэтому еще 500 лет назад, когда империя только сформировалась, как государство, было принято решение отделить веру от государственных дел. Ни один из религиозных культов не запрещался, но и не имел поддержки. Жрецы старых богов занимались только тем, что толковали многочисленные деяния богов. В древних мифах и легендах, Как в эпосе, описывались сотни самых разных жизненных ситуаций, в которых боги поступали тем или иным способом, а верховный бог, великий Каман, или наказывал, или наоборот поощрял, или хвалил младших за сделанное. Жрецы жили обителями и сами зарабатывали себе на пропитание тяжелым трудом, не отказывались от пожертвований, но не требовали их на постоянной основе. Как и в случае с моим опытом подношений богам, считалось важным принести в жертву то, что ценно для тебя самого, и речь шла не о деньгах. Новому культу пяти светлых такое положение вещей не нравилось. Жрецы культа не пытались самостоятельно добыть себе пропитание, они требовали подношений, пожертвований, и все время стращали ужасами темной стороны. Им не запрещалось иметь деловые и торговые связи, но прежде чем сунуться на рынок, надо получить статус торговца, а это значит стать членом гильдии. А член гильдии торговцев – это ответственность и отчетность. И то, и другое не менее важно. Иные крупные торговцы очень бережно относились к своей репутации, стараясь отмыться перед имперским запретом на недопущение торговцев к государственной службе. Нетрудно догадаться, почему возник такой имперский указ. С отчетностью было еще сложнее. Несчастную торговую гильдию, как один из самых крупных источников доходов для казны, трясли просто нещадно. Налог с торговых сделок был относительно высокий, треть от прибыли, но государственные чиновники следили за каждой монетой, которая норовила уплыть мимо налогов. Отчитываться перед светской властью жрецы пяти светлых не хотели. У них был свой верховный жрец, некий Папа Римский, сидящий в головной обители культа где-то на острове Фалис, куда жрецы всех активно агитировали совершить паломничество и прикоснуться к истинной вере. Никогда бы в жизни не лез в эти религиозные дебри, тем более, что я все же скорее сторонник старых богов по ряду причин. Но, увы, мир этот далеко не высокотехнологичный и просвещенный, так что религиозные устои в нем сильны, хоть и имеет место противостояние различных культов. Все дело в том, что первая же цепочка поставок лампового масла привела меня в небольшой храм пяти светлых богов, точнее сказать, к небольшому городскому монастырю, куда вечером из порта отправилась пара телег с бочками масла. Хоть время было и позднее, и на улицах достаточно темно, чтобы воспользоваться способностью, я решил, что торопиться не надо. Я ровным счетом ничего не знаю о способностях самих жрецов и о расположении строений внутри обители. Может, у них там за забором вооруженная охрана и цепные псы. Нет, в такие места без предварительной разведки лучше не соваться. В столице империи не было запрета на ночные прогулки, как в том же Саяре. Тут все центральные улицы очень хорошо освещались, а в самой активной части постоянно курсировали патрули городской стражи. Обойдя городской монастырь кругом, разумеется, стараясь никому не попадаться на глаза, то и дело прячась от случайных прохожих по темным углам, я наметил несколько мест, где будет проще проникнуть на территорию. Каменный забор, окружающий обитель, казался невысоким, и до него можно было легко дотянуться, взобравшись на близко стоящие деревья. Осмотреть окрестности, продумать варианты отхода – это был максимум, что я запланировал себе на эту ночь. Но только я собрался уходить, как в переулке появилось световое пятно от яркого фонаря, и послышались быстрые шаги и шум колес рикши. Это было вполне нормально, имея по паре фонарей на оглоблях своей коляски, рикши могли работать и ночами, кстати, как и лодочники. Буквально через мгновение коляска прокатилась мимо переулка, где я спрятался, и направилась к воротам обители. Помимо самого рикши в коляске сидел пассажир, а у его ног лежал большой и явно тяжелый мешок. Не выпуская из рук оглобли коляски, рикша умудрился подкатить к воротам и постучать в них, не очень-то скрываясь. Из-за ворот что-то ответили, и между рикшей и привратником завязался какой-то диалог. Еще, через некоторую заминку, послышался скрип, и ворота распахнулись. Встречающий с той стороны тоже был с фонарем. Как только коляска рикши начала движение внутрь, я заметил, что мешок у ног пассажира начал шевелиться, и пассажир без всяких эмоций тут же пнул его каблуком сапога. Внутри мешка раздался тихий издавленный вскрик, голос был похож на детский, что меня очень напрягло. Коляска с пассажиром и поклажей, а вместе с ними и привратник, направились во двор обители, в то самое время как ворота, так и остались нараспашку. Ну, грех было не воспользоваться моментом, тем более, что внутри монастырского двора не было ни одного источника света, кроме фонарей повозки и привратника. Даже окна в комнатах не светились. Времени было, примерно, немного за полночь. Воздух холодный, даже я бы сказал морозный, но погода стояла сухая. Проскользнув во двор, несмотря на то, что не собирался это делать сегодня, я сразу же осмотрелся и нашел себе укрытие за дворовой пристройкой, прижавшейся к забору. Лишь бы собак во дворе не оказалось, а так я вроде ничем не рискую. Даже если закроют ворота, все равно смогу сбежать, перемахнув через забор. Привратник открыл, гремя ключом, какое-то подсобное помещение, а сам, спохватившись, помчался прикрывать ворота, цокая по мощеному двору деревянными подошвами традиционной для жрецов обуви. И рикша, и его пассажир взяли мешок на двоих и потащили его в каменное здание, куда им открыл дверь привратник. Сам послушник спешно прикрыл ворота и поторопился за парочкой ночных визитеров. Каменное здание оказалось складом, причем довольно плотно заполненным всевозможными ящиками, бочками и тюками. Я сразу заметил внутри те самые бочки, что вечером сюда приволокли портовые грузчики. Ночные визитеры протащили мешок к середине склада, откуда начиналась лестница в подвал. Пока они волокли мешок, послушник их обогнал, выискивая в связке ключ от ворот, закрывающих вход на нижний ярус склада. Я тихо следовал за этой троицей, стараясь разобрать, о чем они говорят, но гулкое эхо каменных сводов смешивало слова в непонятный, ровный поток, из которого невозможно было выделить ход слова, тем более что говорили они довольно тихо. Пока искал укромные места, откуда меня нельзя будет заметить, я успел увидеть вскрытые бочки, из которых кто-то, по-видимому, переливал масло по множеству глиняных кувшинов. В самих бочках я обнаружил перекрестные деревянные крепления, в которых, судя по всему, и хранились бутылки с вином. Также я наткнулся взглядом на пару десятков стоек со стандартным комплектом вооружения, как в городских арсеналах, и несколько сотен маленьких кувшинов, точно таких же, как мы использовали в крепости на стенах, когда отбивали атаки монстров из разлома. Это было очень странным, потому что на показ жрецы храма пяти светлых богов презирали оружие, а всех, кто брал его в руки без разбора, считали грешниками. Наконец мне удалось проследовать за ночными гостями в подвальное помещение, в котором я замер, не решаясь пройти дальше, потому что весь подвал был заставлен клетками, в которых сидели прикованные цепями люди. Кто-то лежал прямо на полу, кто-то сидел, облокотившись на железные прутья решеток, кто-то встал и смотрел на то, как визитеры выгружают из мешка, как я смог понять, очередного пленника. Запах в подвале стоял такой, что удивительно было, как его обитатели еще не задохнулись от вони нечистот. В каждой клетке стояло по деревянному ведру, как отхожее место, а это означало только одно – пленников здесь держат уже давно. Вот только я откровенно не мог понять, при чем здесь были жрецы храма. Не может же быть, что это богам угодное дело, только инициатива местного настоятеля и его послушников, а не политика всей церкви. Зачем нужно было нелегальное вино, вполне понятно, торговля в обход таможни, а деньги для того, чтобы закупить оружие, которое служители культа должны, по идее, ненавидеть. Я уже понял, что имею немало аргументов и доказательств, с которыми следует немедленно отправляться к барону Дервию. Не напрямую к нему лично, а к Дингу, его секретарю, ну, а тот в свою очередь, будет просто вынужден доставить меня к барону, чтобы я ему все рассказал в подробностях. Я могу все представить так, что не выйду из образа слепого. Ночные гости возятся возле клеток с пленниками уже очень долго. Этого времени вполне достаточно, чтобы ощупать половину склада, будь я действительно слепым. Так что теперь задача уйти, не подняв тревогу и не оставить следов. Пришлось даже отойти назад, чтобы отдышаться и усмирить учащенное сердцебиение. Выходя из погреба первым, я прихватил с собой кувшин для зажигательной смеси и взял меч из одной стойки. Меч пропихнул за лямки рюкзака, а кувшин пока держал в руках. Ни для чего другого такой сосуд не годился, кроме как для создания зажигательной гранаты. Выйдя во двор раньше ночных гостей, укрылся в темном углу, уложил кувшин в рюкзак и вновь накинул его на плечи. Меч вместе с ножнами опять подсунул под лямки и принялся подниматься на крышу сарая, чтобы перелезть через забор. Осталось только дождаться, когда ночные гости двинутся в обратный путь. Хоть узнать, в каком направлении они станут уходить. Можно было не торопиться и еще пошарить по складу. Рикша, его пассажир и послушник вышли во двор минут через 20. Служитель монастыря открыл им ворота, и рикша быстро помчал в сторону порта. Послушник закрыл ворота и облегченно направился в сторону жилых помещений, куда вела длинная скрипучая лестница в торце здания, пристроенного к главному корпусу самого храма. Вот теперь и мне пора. Утром, как только взошло солнце, Я уже был у конторы, где господин Динк работает с документами. На мое счастье, его почти не пришлось ждать, хоть и была вероятность, что пришлось бы не только ждать, но и искать по городу. Динк все равно собирался на доклад к барону, поэтому он взял меня с собой. Пока ехали в центр города, где находился городской особняк барона, я еще раз прокрутил в голове все детали собранных данных. В доме барона мне пришлось примерно полчаса просидеть в гостиной, пока секретарь докладывал Дервию утреннюю сводку. В конце доклада в кабинет уже пригласили меня. Всего 5 дней прошло, удивился барон Дерви, после взаимных приветствий. Хочешь сказать, что смог выполнить мое поручение? Думаю, что да, господин Дерви. Я проверил сеть виноторговцев и с уверенностью могу сказать, что никто из них не продает сердское и бордовое вино, хоть желающих и много. Из бесед с караванщиками и капитанами кораблей, я смог выяснить, что это вино производится в графстве Тамин, на восточном побережье Жемчужного моря. Почти круглый год, кроме зимних месяцев, вино, разлитое по бутылкам, можно перевозить кораблями в так называемых мокрых трюмах. Но, чтобы не допустить влияния жары и холода, закупоренные сургучом бутылки погружают в бочки с ламповым маслом. Похоже на то, господин Дерви, что сами капитаны кораблей и галер не знают, что они перевозят. Таможню бочки проходят как ламповое масло и попадают на склад для заказчиков как товар, уже прошедший проверку и оплаченный пошлиной. Допустим, для дорогого вина схема оправдана, согласился барон. Но почему именно ламповое масло? Заказчик и владелец товара всегда один, это настоятель столичной обители храма Пяти Светлых Богов. Жрецы храма добились от империи разрешения на беспошлинный ввоз лампового масла для культовых нужд. Как я считаю, вырученные от продажи вина деньги идут на закупку оружия, а ламповое масло для зажигательной смеси. Это очень серьезное заявление, Арт, нужны доказательства. Вынув из рюкзака кувшин, я поставил его на стол перед бароном. Туда же я положил завернутый в тряпку меч в ножнах, что стащил вчера со склада. Такими кувшинами с зажигательной смесью мы с вашим сыном Саоном забрасывали монстров на крепостной стене у разлома. А вот такие мечи, с клеймом имперской оружейной, я приводил в порядок как минимум в 3 арсеналах пограничной службы и наемников. Все это я нашел на складе в столичной обители. А еще, я уверен, там же на складе держат в неволе несколько десятков людей, в том числе и детей. Барон наш почернел от гнева, нахмурился, раздул ноздри, но упорно держал себя в руках. То есть ты хочешь сказать, что если я сейчас отправлюсь в эту столичную обитель, то найду на складе упомянутое тобой масло, кувшины для зажигательных смесей, контрабандное вино, нелегальное оружие и несколько десятков людей, которых держат в неволе служители культа Пяти Светлых Богов? Насчет вина не уверен, а вот все остальное да, еще вчера ночью все это было там, и попыток куда-либо переместить указанное вами не предпринималось. Динк, вызывая егерскую роту, скажи слугам, чтобы готовили мою карету. Все надо сделать тихо, без шума. Как будете готовы, отправляйтесь в обитель. Я сообщу графу Верейну и присоединюсь уже с ним. Слушаюсь, шеф. Секретарь мгновенно покинул кабинет, еще раз бегло взглянув на меч и кувшин, лежащие на столе. Барон попытался унять тряску в руках, сцепив пальцы вместе. Еще раз посмотрел на меня. Если все, что ты нам сейчас рассказал, Арт, окажется правдой, может возникнуть очень серьезный государственный кризис. Именно поэтому я приказал действовать тихо. Я очень хочу, чтобы это оказалось правдой, парень, но я не могу просчитать последствия. Ты не мог знать, над какими делами мы работаем. Круг посвященных невероятно мал, и всем в этом кругу я доверяю. Но если то, что ты откопал, окажется правдой, боюсь, нам придется расхлебывать последствия этого кризиса очень долго. Я просто пытался выполнить ваше задание, господин Дерви. Ты его выполнил, без всяких сомнений. Кстати, как ты обнаружил связь вина и масла? Проданную мне бутылку плохо помыли, в трещинах на сургуче остались насколько капель. То, что это ламповое масло, я понял по запаху. А как пробрался в обитель? Послушники обители очень беспечны. Вчера ночью, после полуночи, привезли очередного невольника на рикше. Послушник открыл ворота, пропуская гостей внутрь, не закрыл. Вот я и вошел. Также со складом, там под хранилищем подвал, и вонь стоит просто отвратная. Количество людей я примерно определил по звукам, но глубоко в подвал не спускался. Пошарил по самому складу, прихватил кувшин и меч, Посчитал, что дальше заниматься самодеятельностью не стоит, вот и отступил. И так понятно, что узнал то, чего знать был не должен. Мне же совсем другое задание давали. Да уж, дали задание, на которое у самих ресурсов не хватает, а вышло, что нужно было бросить все резервы именно на него. В кабинет вошел слуга, который доложил, что карета подана. Барон быстро встал и накинул камзол, закрепил меч на поясе. «Отправляйся домой, Арт, ни шагу на улицу. Сиди там, пока я тебя не вызову. Как скажите, господин Дерви, я не шучу, Арт. Если произойдет утечка информации, в городе могут возникнуть беспорядки. В действительности, я не хотел лезть в эту грязь. Мне совершенно наплевать на проблемы жрецов и на интриги, которые они плетут вокруг имперской знати. Но чтобы хорошо устроиться в этом мире, мне нужна государственная служба. В действительности это максимум, на который может рассчитывать простолюдин вроде меня. И я уже близко к цели, осталось проявить терпение и исполнительность. Велено сидеть дома, значит буду сидеть. Испытательное задание я выполнил, а остальным пусть занимаются профессионалы. Оказалось, что Нэя и баронесса в очередной раз укатили в поместье. За последнее время, как только у баронессы наладились дела, она даже выглядеть стала намного моложе, а общение с Нэей и новые вызовы, связанные с заботой о родовых угодьях, отвлекли ее от скорби по утрате мужа и сына. Баронесса вновь стала посещать прежний круг знакомых, обновила гардероб, привела себя в порядок и все больше проявляла активность в светской жизни своего круга. Я старался не вмешиваться. То, что она повсюду таскает с собой сестренку, даже хорошо. Но ей нужно общение, нужны манеры, нужен вкус и понимание общества, в котором ей придется жить, как я надеюсь. Мои задачи намного скромнее: устроиться на хорошую должность, которая будет мне по плечу, учитывая выбранную роль, поддержать Наю в ее обучении и становлении, ну и просто работать, делать что умею. Звезд с неба мне не нужно, а вот подтянуть физическую форму, в самый раз. Я понимаю, как мне не хватает мастерства во владении клинком, а тот стиль, что я выбрал в качестве основного, не может уверенно противостоять принятому в империи. В силу возраста, небольшой массы тела, я не могу использовать силовые атаки. Мой конек – скорость и ловкость. Мой меч отлично справляется с чудовищами, при условии, что я смогу ударить в уязвимую точку. По идее, то же самое может относиться и к тяжело вооруженному пехотинцу, но, увы, уязвимых мест у такого противника намного меньше, да и уровень интеллекта отличается от раскормленного до размера лошади-таракана. Значит, и скорость, и мастерство владения клинком надо непрерывно повышать, чем я и стал заниматься все те 15 дней, что был вынужден сидеть дома по приказу барона. Все упражнения нарочно выполнял с закрытыми глазами, полагаясь на все остальные органы чувств, кроме глаз. Из предыдущих наставлений наемника Сама и майора Дерве, сделал вывод, что мастерство достигается умением владеть балансом. Устойчивость при атаке должна сохраняться независимо от результата. Не имеет значения, попал я или нет по противнику, завершить движение нужно в устойчивом положении. Легко сказать, да трудно сделать. Не хочется заниматься самодеятельностью и выдумывать какую-то отсебятину. Но, увы, приходится, потому что слишком необычный меч, слишком быстрые движения, которые благодаря постоянному повторению я делал еще быстрее и точнее. Но даже в таком варианте зрячий противник, способный удержать клинок в руках, все равно превосходит меня, а значит, ночь остается для меня единственным комфортным временем суток. К концу второй декады бессмысленного ожидания, я уже стал думать, что про меня просто забыли. На первый взгляд в городе ничего не происходило, никакого шума или каких-то ярких событий. Дальнейшее нахождение в доме переставало иметь какой-то смысл. Но словно бы почувствовав мое нетерпение, вечером появился секретарь барона Динг, который прибыл на карете, велел быстро собраться, и мы отправились за город. Ехали долго, часа два уверенной рысью по вполне приличной дороге. Секретарь был молчалив и всю дорогу работал с какими-то документами. Я же просто терпеливо ждал. Оказалось, что мы едем в загородное поместье барона Дерве, которое находилось не очень далеко от столицы. Добрались еще засветло. Поместье показалось мне несколько запущенным и малолюдным. Возница, что привез нас сюда, вместе с единственным дворовым слугой принялись распрягать лошадей, а Динг повел меня внутрь небольшого особняка, намного более скромного, чем был у той же баронессы Амны. Тут все пытались содержать в порядке, но было понятно, что у местной прислуги на все просто не хватает рук. В единственном, как мне показалось, натопленном и освещенном помещении в этом поместье, нас с Дингом встретил сам барон и еще какой-то аристократ, которого мне не представили. Незнакомый мужчина был довольно высокого роста, плечистый и крепкий, светлые волосы, серо-голубые холодные глаза, одет как зажиточный горожанин в качественные и даже великолепно сшитые одежды без ярких оттенков и вычурных деталей. «Ну и задал ты нам работу, Арт», — пожурил меня барон вместо приветствия. «Мы и 1/10 всех проблем из тех сведений, что ты нам подкинул, не успели отработать. Мое почтение, господин Дерви, я не хотел доставлять вам неприятности. У нас назрел очень серьезный государственный, политический и экономический кризис, причем одновременно, буквально сразу, как только мы осуществили первые аресты и провели обыск в обители. И все эти кризисы будут только усиливаться. Не хочу вдаваться в подробности, просто не вижу смысла засорять тебе голову. Я обещал тебе службу, но, увы, прямо сейчас я не могу выполнить свое обещание. Мое должностное кресло подо мной зашаталось. Заплатить за проделанную работу я тоже не могу, во всяком случае, только не сейчас. Но не хочу оставаться неблагодарным. Поэтому хочу тебе представить Ассета Анлет Кирина, старшего сына князя Рута Кирина. Рад приветствовать, Ассетан. Просто Ассет, прервал меня сын князя. Барон много о тебе рассказал, Ардум. Ты знаешь, чем знаменито наше княжество? Нет, господин Ассет, я впервые слышу о княжестве Кирин. Воины нашего княжества считаются лучшими бойцами на севере континента, а еще наши земли полны полезными ископаемыми, которые мы поставляем в империю. В прошлом году у нас возникли небольшие трудности, примерно такие, как у крепости Порог Бездны. Но даже мастерства наших воинов не хватает, чтобы справиться с проблемой. Понимаешь, о чем я говорю? Конец первой книги.